Глава вторая. Ехать на лошади без седла, втиснувшись со своим жутким кринолином между ее шеей и потным мужским телом, было так себе удовольствие. И снова эта тряска до боли в ушах и в голове. Через какое-то время меня и вовсе замутило, а перед глазами начало темнеть, и я даже не могла больше размышлять о побеге. Решила пока покориться судьбе, а там посмотрим. Вроде убивать меня никто не спешил, обращались со мной тоже вполне сносно, блондин даже пошлые шутки перестал отпускать. Кстати, его звали Зак, а второго — Ригальд. Меня же они величали госпожой Эвой. Эва. Почти как мое настоящее имя. Ева. Совпадение? Черт его знает. Мое мучение продлилось, к счастью, недолго, и вскоре между деревьев показался просвет. Мы выехали к мосту, перекинутому через ров. За ним же возвышался замок из белого камня. Наверное, если бы я была историком, а не фармацевтом, то сразу поняла, к какому веку постройки он относится. Для меня же это был просто старый замок с башенками, покрытыми оранжевой черепицей и стрельчатыми окнами, украшенными витражами. Точно из сказки. На какой-то миг я даже залюбовалась открывшимся передо мной видом. К тому же лошадь перешла на медленный шаг, и меня перестало трясти. При нашем приближении ворота со скрежетом стали подниматься. Когда же мы проезжали по мосту, я успела заметить, насколько глубокий ров был под нами, с мутной стоячей водой, местами заросшей тиной, и запах оттуда шел соответствующий. «Господи, как же жарко в этом платье!» «Как вообще подобное можно носить в такую духоту?» протянул сзади Зак, останавливая лошадь. Мы как раз въехали в ворота и оказались внутри замка. Двор представлял собой ровный квадрат, вокруг которого возвышались стены. Узкие окна были закрыты узорчатой решеткой. Некоторые имели еще и деревянные ставни. Нас встретила низенькая женщина средних лет в синем поношенном платье, подвязанном простеньким передником и в чепце, из-под которого выбивались каштановые пряди. «Дара, принимай гостью!» — гаркнул ей Зак, и уже мне с чуть улавливаемой ехицей. «Слезайте, ваше сиятельство!» «Да что вы так с миледи-то?» — укоризненно произнесла Дара, чем сразу расположила меня к себе. «Слез бы сам и подсобил!» Но к нам уже подходил Ригальд. Он протянул мне свою мозолистую руку и помог спрыгнуть, точнее, соскользнуть с шеи лошади. За это время в каркасе кринолина снова что-то щелкнуло, и юбку перекосило еще больше. «Пойдемте, ваша светлость, я покажу вам вашу комнату». Устало вздохнула Дара и поманила меня за собой. «Ого, мне еще и комнату собираются выделить». Двор был уложен крупным гладким камнем, и идти по ним было жуть как неудобно. Каблук постоянно соскальзывал с них и норовил подвернуться. Или же дело было во мне, и просто это я разучилась ходить на каблуках? Когда я последний раз надевала шпильки? Лучше не вспоминать. «Гарри!» — окликнула Дара светловолосого мальчуга на лет 12. Тот возился около телеги, нагруженной всякой всячиной. «Принеси в кухню мешок муки и мешок сахара, и сметану не забудь. Только смотри, чтобы к ней не пробрался этот рыжий толстяк». Рыжий толстяк показался в следующий миг из-за телеги. Большой пушистый кот с круглой сытой мордой. Естественно, рыжий и, по всей видимости, очень наглый. Он вальяжно прошел мимо, делая вид, что все эти высказывания его совершенно не касаются. Дара же повела меня дальше, в узкую дверцу, потом по такой же узкой лестнице, где мой поломанный кринолин едва помещался, и иногда приходилось идти боком, чтобы вписаться в поворот. Коридор, куда нас вывела лестница, оказался попросторней, и пахло здесь поприятнее, свечным воском и какими-то цветами. Стук каблуков заглушала ковровая дорожка, немного потрепанная местами, но явно от дорогих мастеров. Выбеленные стены украшали картины и гобелены. Иногда на пути встречались рыцарские доспехи и чучело диких животных, но точно в музее. «Ваша комната, миледи!» Дара открыла дверь, приглашая меня внутрь. Спальня оказалась просторная и светлая, а кровать и вовсе просто огромная, с настоящим балдахином. Ковер, шторы, софа, та же кровать и даже фарфоровая ваза на столике — все было выполнено в голубых тонах. «Я сейчас вам ванну сделаю, вы, видимо, устали с дороги». Дара окинула меня взглядом. «Устала, не то слово. И от ванны не откажусь, вот только...» «Дара», — обратилась я, — «может быть, вы мне скажете, зачем я здесь? Зачем я вашему герцогу?» Женщина на это повела плечами. «Не имею разрешения обсуждать эту тему, пока герцог с вами лично не поговорит, поэтому... Простите, миледи, это его приказ. И когда он собирается говорить со мной? У меня от всех этих недомолвок и непоняток уже и голова шла кругом. Мало того, что я пока так и не выяснила, как здесь оказалось, так еще и это!» «После заката», — ответила Дара. Я бросила взгляд на массивные часы, стоявшие в углу. Всего только начало третьего. Внезапно откуда-то с улицы раздался звериный рык. Кажется, я уже слышала сегодня нечто похожее. Уж не то ли это чудовище из леса? Мне стало не по себе, а в следующий миг я вспомнила, как Зак и Ригальд обращались к нему: «Милорд, ваша светлость!» В голове пронеслась страшная и безумная догадка. «А что, если это и есть их герцог? Герцог-чудовище, как в сказке, а я его пленница? Господи, но ведь это нереально, правда? Сказки — это сказки, а тут я, ну, не совсем я, пусть с другим лицом и телом, но живая, дышу, хожу, думаю, чувствую, как обычная я, и это не сон, точно не сон. Тогда что?» «Дара!» — снова окликнула я женщину, она уже была в дверях, собираясь уходить. «Да, госпожа», — обернулась она. Рык повторился, и мы обе посмотрели на окно. «Это ваш герцог?» Я неуверенно показала туда же. Дара сморгнула и отвела глаза. «Я сейчас сделаю вам ванну», — пробормотала она. «Я быстро». И выскользнула за дверь. «Ух, неужели я права?» Я бочком, будто меня могли увидеть снаружи, подошла к окну. Отодвинула тяжелую штору и выглянула наружу. А тут даже что-то вроде парка есть. Деревья, клумбы, скамейки. Правда, в зарослях все. И вот в этих зарослях, кажется, и прятался рычащий герцог. Или же в том лесу, который виднелся за рвом. Я прислушалась. Тихо. Может, ушел? Я устало оперлась на туалетный столик, что стоял рядом. Потом невольно глянула на свое отражение в зеркале и вздрогнула, сразу не узнав себя. За всеми приключениями уже успела забыть, как сейчас выгляжу. Я подошла ближе и стала внимательнее себя осматривать. Рыжая, бесстыжая. Но глаза голубые. Подростком почему-то мечтала иметь голубые глаза, а не карие, с какими родилась. К счастью, с возрастом это прошло. А вот рыжей никогда не хотела быть, даже не представляла себя с таким цветом. Я попыталась распустить волосы и задела шишку, которая за это время успела вырасти на затылке. Болючая. Уже, наверное, поздно прикладывать к ней лед. А вот еще синяки какие-то. На такой белой тонкой коже долго сходить будут. «Ванна готова, госпожа!» — раздался голос Дары. Она показалась из-за дверки, которую я сразу не приметила. Видимо, потому что та пряталась за балдахином кровати и была обита той же тканью, что и стены. «Я не заметила, как вы вернулись», — сказала я. «Но я через другой вход в ванную зашла. Через него удобнее воду носить», — просто ответила женщина. «Так, очередной вывод не очень приятный. Водопровода здесь, кажется, нет. Скорее всего, и канализации». «Давайте я помогу вам снять платье», — предложила Дара. «О, не откажусь», — охотно отозвалась я. Дара принялась ловко расстегивать мелкие крючки на моей спине, потом отсоединила юбки. Но самым приятным стал момент избавления от самого кринолина и корсета. Даже воздух стал слаще и свежее, когда появилась возможность вдохнуть его полной грудью. Мы прошли в так называемую «ванную». Она, кстати, оказалась очень даже приличной. Плюс, что вообще отдельная. А то, если вспомнить историю, наши предки, даже знать, частенько мылись в той же комнате, где и спали. А тут прям санузел отдельный, пусть и с налетом средневековья. Ванна большая, кажется, фарфоровая, с резными ножками. И да, голубая. «Вам сколько нагревательных камней добавлять, миледи?» — поинтересовалась Дара. Она держала в руках корзинку, заполненную крупными гладкими камушками. «А... я замялась, не зная, что ответить. «Ну, вы любите воду погорячее или не очень?» — терпеливо уточнила Дара. «Погорячее», — кивнула я и с любопытством стала наблюдать, как женщина один за другим кладет в ванну камни. Не прошло и минуты, как от воды пошел легкий пар, и комнатка наполнилась теплом. Надо же, чудеса какие! Я вам еще немного ежовой травы добавлю для приятного аромата. И Дара высыпала в воду еще и горсть каких-то мелких засушенных колючек. Наш герцог ее не очень любит, а я так обожаю. Вы любите ежовую траву? Снова замялась я. Вполне. Такой пряный аромат все гадкие запахи убивает. Дара заулыбалась. Особенно если с долгой дороги. Самое то. Ну да, возможно. Я же ощущала лишь некий горьковатый аромат, чем-то напоминающий полынь. Не отвратительный, но и экстаз не вызывающий. Дара наконец ушла, оставив меня наслаждаться водными процедурами в одиночестве. После всех забегов и лошадиных скачек очутиться в горячей воде было верхом наслаждения. Я погрузилась в нее по самое горло и положила голову на бортик. Закрыла глаза. Пока меня никто не трогал и не надо было ни от кого убегать, самое время было подумать над своим житием-бытием. Итак, я каким-то образом оказалась в этом странном месте. В чужом теле. Фантастично, но факт, как бы не хотелось думать обратное. Что это может быть? Переселение душ? Параллельная реальность? Что там еще бывает у эзотериков? Фуджи. Никогда не думала, что придется размышлять об этом всерьез. А я так мало об этом знаю. Нет, я не то чтобы совсем в это не верю, но медобразование все же накладывает свою печать скептицизма и рационализма. А если это списать на кому? Но ведь не доказано, что человек, погруженный в нее, что-то видит. И нет, на сон все же не похоже. Это я уже определила. Я ведь все чувствую. Боль, запахи, вкусы. Кстати, о вкусах. Я не отказалась бы от еды. А то ела последний раз в 7 утра перед работой. Вот, к слову, еще одно доказательство, что это не сон и не кома. Я испытываю голод. Ладно, я отклонилась от мысли. Надо вспомнить, что было до момента, как я оказалась здесь. Галка и старуха, с которой она спорила. Потом старуха начала сыпать проклятия, а я упала, ударилась головой. И все. Здравствуй, новый дивный мир, в котором носят кринолины, ездят на лошадях, убегают от разбойников и живут в замках без канализации. И где существуют чудовища и... нагревательные камни. Ощутила легкий озноб из-за остывающей ванны, открыла глаза и протянула руку к корзинке, которую Дара оставила на столике. Взяла камень и бросила в воду. От него пошли мелкие пузырьки, а вода стала теплее. Интересно, это явление можно объяснить с помощью физики? Или же оно сверхъестественное? У меня в руке оказался еще камушек. Я вначале его осмотрела, потом снова опустила в воду. Стало еще теплее. Магия какая-то. Забавно. Я люблю погорячее. С этими словами в ванну полетели еще два камня. Меня окутал пар, и я снова откинулась на бортик. Вот так совсем замечательно. Магия, волшебство, сказка. Теперь мне на память пришел момент, когда я висела на дереве, а мои пальцы горели и стреляли огнем. Зак и Ригальд еще тоже испугались этого. Ха. Я покрутила перед лицом руками, встряхнула ими, сделала из пальцев пистолет. Ничего подобного не происходило, никакого пламени. Ну и отлично. Мне только плевания огнем в нагрузку ко всем бедам не хватало. Было раз и забудем, спишем на случайность. А я вам платье подыскала, миледи, на смену вашему. В ванную вернулась Дара. Ваше я потом починю, заштопаю, а пока... Ох, вдруг выдохнула она. А где все камни-то нагревательные? Ну, у меня вода остыла немного. Я, заметив ее расстроенное лицо, поняла, что сделала что-то не то. «И вы использовали все камни?» Дара схватилась за сердце. «Не все». Я глянула в корзинку, где лежал одинокий камень, и прикусила язык. «Но ведь это были последние камни! Как же я сегодня ванну герцогу сделаю?» Продолжала причитать женщина. «А в город только завтра Ригальд поедет. Что же я милорду скажу?» «Правду?» Вздохнула я виновата. «Или хотите, я сама ему скажу?» «Не поможет», — Дара всплеснула руками. «Ладно, миледи, вот ваше полотенце. Давайте я помогу вам подняться».